Глава 9. Граф де Фарга. Между тем, читатели должны узнать, кем был несчастный юноша, труп которого оставили на площади префектуры, и кем была девушка, остановившаяся на той же площади в гостинице пещеры Сизерия, а также откуда они оба были родом. Брат и сестра были последними отпрысками древней провансальской семьи. Их отец, бывший полковник и кавалер ордена святого Людовика, родился в Фос-Анфу, в том же городе, что и Барас, с которым он был дружен в юности. Его дядя, что умер в Авиньоне, сделал его наследником и оставил ему дом. Примерно в 1787 году он поселился в этом доме с двумя своими детьми – Люсьеном и Дианой. В ту пору Люсьену было 12 лет, а Диане – 8. Тогда же людей обуяли первые надежды или первый страх перед революцией, смотря по тому, кем они были – патриотами или роялистами. Тому, кто знает историю Авиньона, известно, что он, как в те времена, так и поныне, делится на два различных города – римский и французский. В римской части города находится великолепный папский дворец, сотни церквей, одна роскошнее другой, и бесчисленные колокольни, всегда готовые ударить в набат, возвещая о пожаре или оплакивая убиенных. Во французской части города протекает Рона, живут рабочие шелковых мануфактур и перекрещиваются торговые пути с севера на юг и с запада на восток, от Лиона до Марселя и от Нима до Турина. Французская половина всегда была проклятым городом, жаждавшим иметь короля, стремившимся обрести гражданские свободы, городом, содрогавшимся от сознания того, что является подневольной землей, подвластной духовенству. Это не было духовенство Галиканской церкви, неизменное во все времена, знакомое нам сегодня, благочестивое, терпимое, неукоснительно соблюдающее свой долг, всегда готовое проявить милосердие, духовенство, которое, живя в миру, утешает и наставляет его, чуждое мирским радостям и страстям. Это было духовенство, зараженное интригами, честолюбием и алчностью. То были придворные аббаты, соперничавшие с аббатами римской церкви, бездельники, франты, наглецы, законодатели моды, самодержцы салонов и завсегдатаи сомнительных переулков. Хотите взглянуть на такого? Возьмем хотя бы аббата Мори, надменного как герцог, наглого как лакей. У этого сына сапожника были более аристократические замашки, чем у сына вельможи. Мы назвали Авиньон городом священников, назовем его также городом ненависти. Дети, которые в других местах лишены дурных страстей, появлялись здесь на свет с сердцем, переполненным ненавистью, передававшейся от отца к сыну на протяжении 800 лет. Прожив жизнь, исполненную вражды, они, в свою очередь, завещали своим собственным детям это дьявольское наследие. В таком городе нельзя было жить, не примкнув к какой-либо партии, чтобы в соответствии со значительностью своего положения играть в этой партии определенную роль. Граф де Фарга был роялистом еще до того, как приехал в Авиньон. Когда он оказался в Авиньоне, ему пришлось стать ярым монархистом, чтобы занять видное положение. С тех пор его считали одним из вождей роялистов, одним из тех, кто несет знамя веры. Еще раз повторим, это было в 87 году, на заре нашей независимости. И вот, когда во Франции прозвучал клич к свободе, французский город восстал, охваченный радостью и надеждой. Наконец-то пробил для него час заявить во всеуслышание о своем несогласии с решением юной несовершеннолетней королевы, которая, дабы искупить свои грехи, уступила папе город, провинцию и полмиллиона душ в придачу. По какому праву эти души были навеки проданы иноземному властелину? Франция собиралась сплотиться на Марсовом поле в братских объятиях праздника Федерации. Весь Париж трудился, благоустраивая к празднику необъятный участок земли, куда через 67 лет после этого братского поцелуя он созвал недавно всю Европу на всемирную выставку, иными словами, на торжество мира и промышленности над войной. Один лишь Авиньон был исключен из этого великого пира. Один лишь Авиньон не должен был принимать участие во всеобщем братстве. Но разве Авиньон не был частью Франции? И тогда были избраны депутаты. Они явились к папскому легату и потребовали, чтобы он покинул город в течение 24 часов. Ночью паписты во главе с графом де Фарга в отместку повесили на столбе чучело с трехцветной кокардой. Люди управляют течением Роны, отводят по каналам воды Дюранс, перегораживают дамбами бурные потоки, которые в период таяния снегов обрушиваются водными лавинами с вершин горы Ванту. Но даже Всевышний не попытался остановить грозный людской поток в неудержимом порыве, устремившийся вниз по крутому склону авиньонских улиц. При виде болтавшегося на веревке чучела с кокардой национальных цветов французский город поднялся с криками ярости. Граф де Фарга, зная жителей Авиньона, скрылся той же ночью, когда была проведена операция с чучелом, которую он возглавил, и уехал к одному из своих друзей, жившему в долине гор Воклюз. Четверо его единомышленников, справедливо заподозренные в том, что они входили в шайку, водрузившую чучело, были схвачены в собственных домах и повешены вместо графа. Веревки для этой казни были силой отобраны у доброго малого по имени Лекюе, а орелистская партия несправедливо обвинила его в том, что он предоставил их по своей воле. Это произошло 11 июня 1790 года. Жители французского города единодушно известили национальное собрание о том, что присоединяются к Франции вместе с Роной, всей своей торговлей и югом, половиной Прованса. Национальное собрание как раз переживало кризис. Оно не хотело ссориться с Римом, щадило короля и отложило рассмотрение этого вопроса. Тогда патриотическое движение Авиньона переросло в восстание, и папа счел себя вправе подавить его и покарать мятежников. Пий VI повелел отменить все нововведения в Иннесенском графстве, восстановить привилегии дворянства и духовенства, возвратить полноту власти инквизиции. Торжествующий граф де Фарга вернулся в Авиньон, не только не скрывая, что именно он водрузил чучело с трехцветной кокардой, но и хвастаясь этим. Никто не смел ничего говорить, папские декреты были обнародованы. Единственный человек решился среди бела дня, на глазах у всех, подойти к стене, на которой был вывешен декрет, и сорвать его. Храбреца звали Лекюе. Это был тот самый человек, которого уже обвинили в том, что он предоставил веревки, чтобы повесить роялистов. Читатели помнят, что его обвинили несправедливо. Он был уже не молод, и, следовательно, им двигал отнюдь не юношеский порыв. Нет, это был почти старик и даже не местный уроженец, а пикардиец, пылкий и рассудительный одновременно, бывший нотариус, давно обосновавшийся в Авиньоне. Римский Авиньон содрогнулся от этого преступления столь ужасного, что вызвало слезы у статуи Девы Марии. Как видите, Авиньон — это уже Италия. Чудеса нужны ему во что бы то ни стало, и если небо не посылает чудес, кто-нибудь их да придумывает. Чудо произошло в церкви кордильеров, куда сбежался народ. В то же время распространились слухи, которые довели всеобщее волнение до предела. По городу провезли огромный, тщательно заколоченный ящик. Этот ящик возбудил любопытство авиньонцев. Что могло в нем лежать? Два часа спустя речь шла уже не о ящике, а о 18 тюках, что тащили на берег Роны. Что касается их содержимого, то один из носильщиков рассказал, что в тюках находятся вещи из ломбарда. Французская партия увозит их с собой, убегая из Авиньона. Вещи из ломбарда — достояние бедняков. Чем беднее город, тем богаче ломбард. Немногие ломбарды могли бы похвастаться таким богатством, как авиньонский. Это был уже не вопрос убеждений, это был грабеж, просто гнусный грабеж. Белые и синие, то есть роялисты и патриоты, устремились в церковь кордильеров не для того, чтобы увидеть чудо, а требовать, чтобы муниципалитет отчитался перед народом. Господин де Фарга был, естественно, во главе тех, кто кричал больше всех.